Сорокин, Леха Сорока и Джафаров. Два мерзавца привезены из Беличана, откуда их пришлось срочно убирать. Там они зарезали вора по имени Владик. Спасая от расправы, администрация лагеря направила их на новый. У нас они изо всех сил стараются поддержать перед начальством репутацию людей, умеющих держать бригаду в жестких руках, заставлять работать до изнеможения. Чувствую, у меня с ними могут возникнуть проблемы, но трудно предугадать, в какой ситуации. Все случилось во время обеда. Не помню, что послужило поводом, но началась перебранка, и они оба бросаются на меня. Мне удается вывернуться и первым нанести удар подступившему ко мне вплотную Джафарову. Я знал, что у них обязательно ножи, и их ничто не остановит. Но срывается с места Генка Лещук. Вдвоем мы их бьем, не помня себя от ярости, и отпускаем уже полумертвыми. Бригада тоже рада этому, но в драке участвуем мы двое. Мы так увлечены, что даже не слышим, как беспорядочно стреляет в воздух конвой. Дерущихся не разнимают. Конвоирам нельзя рисковать ни собой, ни оружием. Скоро на шахте появляется лагерное начальство с подкреплением. Нас с Генкой бросают на 10 суток в изолятор. Изолятор – маленькая тюрьма внутри зоны. Обычно ее сооружают под лагерной вышкой, откуда лучший обзор. Здесь собирают отказчиков от работы, нарушителей режима. В сутки выдают 300 граммов хлеба и кружку теплой воды. В знак протеста мы с Генкой решаем сжечь изолятор. И способом, который знают все лагерники. При помощи ваты и стелогрейки разжигаем огонь. В камеру врывается охрана. Пожар тушат. А нас обоих везут в Сусуман. На следствии Генка всю вину берет на себя и мои протесты не принимает. У меня четвертак, мне терять нечего. У него на самом деле срок 25 лет, и мне повезло, что с 1949 года по 1953 мы почти не расставались. Попадали в одни лагеря, в одни штрафники, в одни пересылки. Часто оказывались в одних бараках. На новый меня будут привозить еще не раз после побегов или райбольницы, или выяснений отношений с суками в других лагерях. Эта зона станет почти родной. Начальник режима Лобанов, помня меня, мои истории с Джафаровым, с Лехой Сорокой, однажды предложит мне стать здесь комендантом. Он рассчитывает с моей помощью прекратить в зоне беспредел. Я его поблагодарю, но не соглашусь. В лагерях я никогда не сотрудничал с администрацией и не был на должностях с какой-либо привилегией. Здесь, как и везде, попадались личности лживые и омерзительные, но у заключенного нет выбора, в каком бараке быть размещенным, кого постоянно видеть. Многие терпели выходки, суки и верзилы Лехи-бульдозера. Эта кличка пристала к нему с появлением на приисках дугообразных громоздких американских бульдозеров. Он такой же неуклюжий, нахрапистый, с бульдожьим лицом. Леха, лидер сучьей группировки на Новом, работает на администрацию с энтузиазмом. В зоне его боятся. Кто-то в комендатуре уговаривает Леху спровоцировать меня на драку, чтобы проверить, чего я стою. Он ростом много выше меня и мощнее. И я понимаю, у него, конечно, есть нож. Я готов ко всему. Посмотрим, что ты за бульдозер. Почувствовав мою решительность, он переводит вспыхнувшую было стычку в словесную перебранку. И мы расходимся к разочарованию сучьей комендантской команды. Расстаемся врагами. Каждую минуту я от Лехи жду чего угодно. Лагерь новый, зона особенная. Только в двух бараках честные воры. Остальная территория в подчинении сученых. Поэтому чувствуется постоянная напряженность, готовая перейти в резню. Не просто сразу разобраться, кто есть кто. Все, что ты говоришь, делаешь, намерен предпринять, моментально становится известным в лагерной администрации. Одно время Новый был единственным местом во всем западном управлении, где были воры, не считая следственной тюрьмы в Сусумане и райбольницы. Остальные лагеря полностью перешли под сучье управление. А люди здесь были колоритные. Модест Иванов, кличка Мотька, Гриша Курганов, кличка Грек, Колька Лошкарь, Васька Корж, Васька Чилидзе, бежавший с Колымы по подложным документам, другие профессиональные воры, натуры отчаянные, ничего не боящиеся. Не знаю, что их сделало ворами. Мне не приходилось их видеть в обычной жизни, наблюдать обиды, причиняемые ими людям на воле. Но на Новом они дружно противостояли жестокостям администрации и ее подручных. Эти воры дерзки и решительны. Им ничего не стоит умереть самим и утащить с собой тех, кто им ненавистен. Однажды ночью они взорвали аммонитом бур, барак усиленного режима, где находилось человек 70. Сукам пришлось собирать в брезент разбросанные по зоне части тел своих. С этими людьми и еще многими уголовниками меня на долгие годы сведет жизнь на колымских штрафниках. Мне импонировала их бесшабашность и постоянное сопротивление лагерным властям. Письма из лагеря в лагерь они подписывали неизменно, с воровским приветом, и гордились, если умирали по их понятиям достойно, имея право сказать: «Я умираю как вор». С другой стороны, наказывая кого-то за подлость, воры изобретательны на отмщение и не знают жалости. В колымских лесах кочующие по тайге аборигены иногда ловили беглых лагерников, отрубали им руки, приносили начальству райцентра, получая за это порох и дробь. Вор Леха Карел бежал, прихватив с собой аммонит, и взорвал целый поселок оленеводов.